Так ты здесь видишь. Я не очень много вам скажу, ну 5-6 моментов скажу, которые есть. Лекция третья. Значит, в истории изучения сознания всегда стремились узнать одну функцию. Как человек познает мир? А познает он его очень смешно, простите за это слово, дураков познает. Как-то однажды Альберт Александрович, я не ошибся, Альберт Александрович сказал, Эйнштейн, спасибо за подсказку, сказал, как бы не переврать, этот мир настолько понятен, насколько он непонятен. Итак, записывайте, это вам пригодится на всю жизнь. Что такое когнитивизм, если по-настоящему об этом говорить? Это попытка понять все психические процессы в их целостности, в их психической жизни. Вот что такое когнитивизм. Попытка эта не удалась. Но они показали, что автоматизированные действия человека не требуют никакого сознания. Понимаете, мы себя ведем очень автоматизированно. Сначала думаем, запускаем импульс, а потом действуем. Но при этом, простите меня, человек находится в состоянии нерешительности. Он действует автоматически, и он нерешительный. То есть, это та ситуация, когда он знает, как себя не знает вести. Я вам говорю простые вещи, очень простые. А суть заключается в том, что процесс познания заключается не в том, что человек получает новые знания, а насколько он старый умеет переделать, переструктурировать. То есть тот элемент, который входит вроде бы в старое, в новой ситуации опознается как новое. Все творчество заключается в одном процессе, простом. Как бы не забыть старое? Вот что такое проба? Вот мы пробуем чем-то там, рукой, ногой, головой. Что такое проба? Что такое проба? Испытание как чего-то. Ну, прекрасно. Еще что? Сравнение с известным. Так, ну, эксперимент, так, опыт, да? Нет. Все вы правы и все не правы. Сопоставление с ожидаемым можно. О! Сопоставление с ожидаемым. Это прекрасно сказано. Спасибо. Нет. Спасибо, просто спасибо. Действительно, это так. В этом и заключается опыт человека, когда мы можем сопоставить что-то с другим, неожидаемым. Поэтому один и тот же внешний стимул может иметь и несет разное значение по отношению к нам. Стимул — это не только внешний физический раздражитель. Стимул — это каждый из вас. Каждый. Да? Вот, скажем так. Вы имеете право мне задавать вопрос. Это же стимул. Задавайте. Я не против. Но это же надо еще подумать, как ответить. Человек знает, хотя и не всегда осознает, какие проблемы для него остаются существенными, а какие несущественными. Но он идет навстречу этих проблем. Он сам идет туда. Ну и последнее, что я вам хочу сказать, заканчивая познание и сознание. Только через осознание. Человек может правильно принимать решения. Психология, это не записывайте, послушайте. Психология прошла по прекрасной дороге. И проделала поучительный путь. Но главной тайны так и не узнала, что такое сознание. И делала она это чаще всего для только того, чтобы понять, что шла не в ту сторону. Я вам желаю пойти в ту сторону. По-моему, в Одессе говорят, если я не ошибаюсь, надо сесть в ту сторону. А вот как сесть? Да. Теперь запишите 4 свойства сознания, пожалуйста. Вы их нигде не прочитаете, я сам их не так давно нашел. Они звучат как-то очень странно, но потом расшифровка. Первое. Каждое состояние сознания стремится быть личным, собственным сознанием. Это первое свойство сознания. Каждое состояние сознания стремится быть личным, состоянием сознания. Вот как это расшифровать, я сейчас попытаюсь вам рассказать, как я понимаю, что значит лично. Второе. В каждом личном сознании состояния постоянно сменяются. Третье. Каждое личное сознание чувствуется, переживается как непрерывное. Ну а дальше большое предложение, четвертое. Оно заинтересовано, то есть сознание, в некоторых частях своего объекта, а в других нет. И все время это сознание или принимает, или отвергает. Те или иные, то есть другие части объекта. Одним словом, вот это самое главное, наше сознание всегда выбирает. Логический парадокс. Я его вам и предлагаю. В чем он заключается? Этот логический парадокс, который очень трудно разрешить. Суть его в следующем. Когда состояние или мысль есть часть личного сознания, то слова «личное сознание» являются одним из таких терминов, его значением. И вот парадокс. Мы знаем до тех пор, пока никто не попросит нас определить его. Но дать точный отчет о нем является самой трудной философской работой. Сейчас я вам предложу философскую работу, которая называется «Под именем ощущения». Мне очень хотелось бы постараться донести до вас весь смысл этой проблемы. В общем, простой процесс, но настолько сложный, поэтому я выписал эти слова не напрасно. Итак, начнем. Есть книга, которая называется «Теория ощущений». Ее написал Борис Герасимович Ананьев. Она вот такая огромная. Я маленькую толику оттуда возьму. Вот. Если вас это заинтересует, можете почитать. Есть два аспекта, два вектора, с позиции которого нужно рассматривать, что такое ощущение у человека. Это онтологический и гносеологический аспект. Онтологический – бытие ощущения, как оно живет в нас, ну а гносеологический – как мы познаем. В онтологическом отношении, в бытие, это рефлекторный акт. Это нужно хорошо понимать. Ощущение есть рефлекс. Не ошибся ни Сечина, ни Павлов в этом смысле. Что такое рефлекс? Это же сигнал о воздействии чего-то внешнего на наше внутреннее. Сигнал. Поэтому ощущение есть первый сигнал среди двух других. Второй сигнал, вторая сигнальная система – это у нас представление и речь. Почему это сигнал? Потому что ощущение дает нам ориентировку во времени и пространстве. Вы здесь не могли бы пройти, если бы вы ногами не ощущали пол. Просто не смогли бы пройти. Это онтология. А в чем гносеология? Познавательный аспект. Любое ощущение – это знание. Просто знание. Вот вы прошли, вы уже узнали. Но ведь знание не только о внешнем мире, но это знание о себе, потому что вы прошли, вы красивый, вы прошли. И ощущение – это, безусловно, самый простой, элементарный факт нашего сознания. Я хочу вам сказать, что ощущение – это не какие-то условные знаки, иероглифы, как обычно. Движение есть средство связи сознания с действительностью. Простите, я буду цитировать Владимира Ильича. Он был далеко не глупый человек, ему приписали черти знает что. Но вот его высказывание. Иначе как через ощущение мы ни в каких формах вещества и ни в каких формах движения ничего узнать не можем. Это же выдающаяся мысль. Что отсюда следует? Что за нашими состояниями сознания течет материальный блеск действительности. Материальный блеск. Чувственный блеск материи. Это сечина. А вот не знаю, кто это сказал, какой-то мудрец, не знаю, где я выписал, но у меня записано. В челе человеческом есть, свет, равный свету. И оказывается, свет равный свету, свет ощущений и мыслей. Как еще нужно понимать нам, что такое ощущение? Первый аспект. Это, конечно, функция нашей материи, нашего органа чувств. Ну, продукта развития головы. Вот это вы поймите хорошо, что нельзя ощущать, не имея головы. Вы можете иметь тело. Даже очень хорошо и прекрасно, великолепное тело. Но всю совокупность, всю гамму, всю палитру ощущений вы не переживете. Голова нам это дает. Но она и отбирает, потому что без тела одно и то, только головой, тоже всю эту палитру не переживешь. Итак, голова и тело. Если вам так вот отсекли, ну, значит, второй аспект. Второй аспект относится к взаимодействию неощущаемой и ощущаемой материи. К их взаимодействию. Вот это взаимодействие и является общим условием жизни человека. Сейчас я выскажу вообще какую-то ерунду. С психологической точки зрения, что есть человек? Ну вот как вы думаете? Поэтому я вам говорю вот. С психологической точки зрения человек есть существо, существующее во времени. Что значит во времени? Во времени значит переживающий. Что значит переживающий? имеющий потребности. Что значит имеющий потребности? Желающий иметь их. Что нужно человеку? Немного. Живущему немного. Ему нужны материальные потребности. Это понятно. Ну, это пища, одежда. И ему нужны духовные потребности. В чем они заключаются, эти духовные потребности? Они тоже заключаются в очень простых потребностях, если... конечно, не заказывать себе какие-то другие. Первое. Потребность человека связана с тем, чтобы он читал. Ему нужна книга. Это великое открытие человечества. Книга. Человек, который не считает, сам себя обкрадывает. Я не говорю, что нужно читать все книги. Нет. Но какую-то надо читать. Женщинам, например, не надо читать философию. Ничего. Извините, действительно ни к чему. И не надо. Молодцы. Канта не одолеть. Вот. Мужики не могут Канта одолеть. Это о Канте. Ну вот. Женщины должны, как мне кажется, читать хорошие книги. Они сами их найдут. Какие им читать? Что не надо читать мужикам? Хорошие книги. Хорошие книги мужикам читать не надо. Это точно. Нет, ну что не надо читать всерьез? Пожалуй, не надо читать психологов. Эти трактаты. Не читайте, ребята, они по-своему интересны, но потеряете столько времени и столько сил отдадите. Вот когда Марина мне разрешит закончить этот курс, я вам дам список, что надо прочитать. Он небольшой, но очень небольшой, но это надо прочитать. Действительно надо. Все остальное... поверьте мне, сам сломал голову, положил ее ни на что. Я хочу ее положить на ощущение. Ощущение есть, что такое? Пишите. Ощущение есть. Парциальный образ. В скобках частичный, парциальный переводится частичный, парциальный образ о явлениях действительности. Это определение, которое дало нам. Парциальный образ дает нам дробную картину, аналитическую картину мира. Дробную. И вот опять приходится обращаться к Ленину, еще повторю, он не дурак был. Из него сделали дурака. Раз дробная картина мира, это картина мира движущейся материи. Картина движения материи. Наконец, ощущение — это сложный нейродинамический ансамбль. Теперь я вам процитирую очень большую цитату, а потом назову, кто это сказал. Световое воздействие вещи на зрительный нерв воспринимается не как субъективное раздражение самого зрительного нерва, а как объективная форма вещи, находящись вне глаз. Но при зрительных восприятиях свет действительно отбрасывается одной вещью, внешним предметом, на другую вещь, на глаз, тоже внешним предметом. Это физическое отношение между физическими вещами. Вот та самая форма проекции, а написал это Карл Маркс. Он написал, он это заметил. И только после него Сечин повторил почти один к одному это высказывание. Что является наиболее общим условием деятельности органов чувств человека? Взаимодействие. Взаимодействие — вот то первое, что выступает перед нами, когда мы рассматриваем свое отношение к миру. С чего мы начинаем? С этого. Потребность в этом ощущении. Что это такое? Первая фаза является напряжением данной потребности. Это напряжение возникает в случаях недостатка. Организма в тех или иных материалах внешней среды. Ну, в данном случае, например, самое простое – питание. Когда мы с вами встречаемся с предметом потребности, возникает новая фаза. И эта фаза связана с потребностью самой динамики потребности. Не потребности как таковой, а вот динамики. И эту фазу вы знаете все хорошо. Это фаза потребления. Мы становимся потребителями. И, наконец, последней фазой является фаза, конечно, насыщения потребностей. Поскольку потребность является так или иначе отражением того, как мы с вами живем, то есть объективной действительности, потребности являются корнем нашей мотивации, являются корнем внутренних побуждений к деятельности. А поэтому потребности так или иначе связаны с нашими ощущениями, с сенсорными процессами. Ну вот, сейчас сделаем. Встали?